Глава 38. Якорь. «Почему я все еще здесь?» — первое, что спросила, немного придя в себя после неудачи. «Вы ошиблись с ритуалом?» «Не говори глупости», — отмахнулся Барнабас. «Я не Мортимер. Все мои ритуалы работают безукоризненно». «Я могу с этим поспорить», — пробормотала. «Я все еще здесь, а должна быть дома». «Тебя что-то держат в нашем мире», — вынес вердикт некромант. «Какой-то якорь. А можно его как-то сбросить?» «Сперва надо выяснить, что он собой представляет. Минуточку». Барнабас опустился на четвереньки и куда-то пополз. Наблюдая за тем, как он роется в земле, словно ищет червяков, я закатила глаза. К рыбалке он, что ли, решил подготовиться? Нашел время. У меня здесь драма, конец жизни, крах надежд. Я всерьез подумывала, не начать ли заламывать руки. Или, может, пустить слезу? А что, это будет уместно. Но тут Барнабас выкрикнул. «Есть!» Мы с Мортом одновременно вздрогнули и переглянулись. Некромант повернулся к нам, демонстрируя на ладони что-то размером со спичечный коробок. Я сощурилась, приглядываясь. «Это что, крыса?» — отпрянула я. «Нет, не отвечайте, не хочу знать». Барнабас между тем вытащил нитку из торчащего края своей рубахи и повесил на нее череп. С этой конструкцией он направился ко мне. «Может, ну его, этот якорь?» — пробормотала я, пятясь. «Стой, где стоишь!» — велел некромант. «Тебе нельзя выходить из круга!» Я послушно застыла. Слишком командный у него был голос, настоящий прапорщик со стажем. «Не захочешь, а подчинишься!» Барнабас приблизился и вытянул руку в мою сторону. Раскрыл кулак, и череп на ниточке повис ровно напротив моего лба. Я скосила глаза и шумно сглотнула, подавляя рвотный позыв. «Это просто череп. Крыса давно мертва, и Барнабас, надеюсь, не планирует ее воскрешать». «Так», — протянул он, — «посмотрим, где притаился якорь. Может, он в мыслях?» Череп висел неподвижный, и некромант покачал головой. «Нет, не в них. Тогда в невысказанных словах». Череп опустился пониже и теперь висел напротив моего рта. «По-прежнему без движения. И не здесь. Посмотрим в сердце. Вдруг там кто-то притаился?» К этому моменту я уже поняла, что происходит. Некромант таким своеобразным способом ищет то, что удерживает меня в чужом мире. Когда череп завис напротив сердца, я всерьез испугалась. «Это оно?» Я боялась, что да. Чувства к Азриэлю могли сыграть со мной злую шутку. «Неужели это...» «Нет, дело не в сердце», — сказал Барнабас, и я с облегчением выдохнула. «Вот только любви к предателю мне не хватало. Но если это не чувство, то что тогда? У меня даже теории нет, хотя...» «Договор», — выпалила я. «Брачный договор, я его подписала». Пусть не своей подписью, но все же, это может быть оно. «Сейчас проверим», — кивнул Барнабас и велел. «Вытяни вперед руку, которой подписывала». Я подняла правую руку, череп завис прямо над ней. Но и в этот раз ничего не произошло. «Это не договор», — вынес вердикт некромант. «Тогда у меня нет версий». «Зато у меня есть одна», — сказал он и переместил череп ниже, к моему животу. И вот тут что-то случилось, крысиный череп словно взбесился и бешено завращался против часовой стрелки. «Надо же!» — крякнул Барнабас и отбросил череп прочь. «Он больше не нужен». Проверка закончилась, но я не поняла, что она показала. «Хорошие новости или плохие?» — спросила осторожно. «Зависит от того, готова ты стать матерью или нет», — пожал плечами некромант. «Кем, простите?» — прошептала я. На последних словах Барнабаса у меня разом отказало все. Слух, голос и мозги тоже отключились. Иначе как объяснить тот факт, что до меня не доходило, куда он клонит? «В нашем мире тебя держит ребенок», — ткнул пальцем Барнабас в мой живот. «Я ни при чем», — поднял руки, словно сдаваясь Морт. «Я на тебя и не думал», — фыркнул некромант. «Как такое возможно? До меня по-прежнему не доходило». «Мне рассказать, скитальцы, откуда берутся дети?» «Нет», — я отчаянно замотала головой, так сильно и быстро, что, казалось, она оторвется. «Кажется, у меня сейчас будет истерика. Тот самый случай, когда смеешься и плачешь одновременно, и не можешь остановиться». Я уже приготовилась рыдать, как вдруг меня осенило. «Стоп, прошло всего пару недель», — я запнулась и покосилась на покрасневшего Морта. «Ну, с того самого момента. На этом сроке даже тест не показывает две полоски. Там толком еще ничего нет». «Ребенка пока нет, а магическая привязка к этому миру уже есть», — пожал плечами Барнабас. «Ее никак нельзя убрать», — уточнила я. «Я не убиваю, тем более детей. Моя работа, наоборот, возвращать к жизни». Я передернула плечами. Некромант, видимо, говорил о магическом аборте. Нет, этот вариант и мне не подходил. Но неужели это правда? Я беременна от Азриэля. Это его ребенок, без всяких сомнений. Как же меня угораздило так вляпаться. Это просто апофеоз невезения. Мы были близки всего один раз. Ладно, пусть два, но в один день. Говорила мне бабушка, предохраняйся. Как я забыла о безопасности. Впрочем, в этом мире едва ли есть презервативы. Еще бабушка любила повторять, лучшая контрацепция — это слово «нет». Вот его-то я и не смогла сказать. «Это теперь навсегда?» — спросила я. «Я навечно привязана к вашему миру?» «Нет, лишь до родов. Как только оборвется физическая связь с ребенком, ты сможешь вернуться домой», — пояснил некромант. «И оставить ребенка здесь одного, чтобы он рос, как морт, где-то на улице или в приюте, где, по его словам, еще хуже. На папашу, понятное дело, надежды ноль. Из Азриэля вышел отвратительный муж. Вряд ли из него получится хороший отец. Да и я не мать-кукушка». Я передернула плечами. «Похоже, мой якорь такой тяжелый, что мне его никогда не сбросить». Я прижала руки к животу. Во мне зарождается новая жизнь, поразительное чувство. Еще не совсем любовь, а скорее трепет. Я что же, буду мамой? В голове не укладывается. Не то чтобы я не планировала, но не прямо же сейчас. Буквально накануне попадания в чужой мир подруга спросила, сколько я хочу детей. Мой ответ был: меньше одного. Какая из меня после этого мать? «Грязный зад дракона», — выругалась я по-местному. «Мне потребуется время, чтобы переварить новость о беременности. Очень много времени, возможно, все 9 месяцев. А пока я поступлю, как моя любимая героиня, отложу эту мысль на завтра. Потому что сегодня я точно с ней не справлюсь, а лишь заработаю перегрев мозгов». «Они и так уже кипят. Того и гляди, сорвет клапан». «К тому же есть еще одна проблема, возможно, даже более насущная». «Мои родители», — пробормотала я, — «они там с ума сходят от беспокойства. Если бы только знать, что с ними все в порядке». «Можно послать им весточку», — предложил Морт. «Напиши письмо, а наставник его переправит в твой мир прямо к родителям». «Я могу написать, что отправилась на стажировку в Англии. Я рассказывала им, что мечтаю туда попасть. Но они же не поверят, что я уехала, не попрощавшись». «Поверят», — пообещал Барнабас. «Я приправлю письмо капелькой магии. Она их успокоит. Твои родители будут думать, что ты в безопасности». «А магия сработает в моем мире? У нас ее вообще-то нет». «Моя магия работает везде», — без лишней скромности заявил Барнабас. Мне достался некромант с манией величия, час от часу не легче. «Значит, ты останешься еще на 9 месяцев?» — обрадовался Морт, до которого, наконец, дошел смысл разговора. «Боюсь, я останусь на гораздо дольше», — вздохнула я. «Не расстраивайся, черная полоса не будет длиться вечно», — успокоил Барнабас. «Однажды ты умрешь, и все закончится». «Подбодрил, ничего не скажешь».